Глава 18. Люба. «А теперь объясни, что происходит», – тоном строгого папаши произносит Макс, когда я выползаю из ванной. Мое лицо на фоне белого махрового халата выглядит мертвенно-бледным. На лбу выступает испарина, дыхание сбивается. «Черт, как же меня тошнит!» «Люба, тебе плохо?» – спохватывается Макс и шлепает босыми ногами на кухню, возвратившись со стаканом воды. Челси помахивает хвостом, скулит и облизывает мои холодные пальцы. «Спасибо», – шепчу я и, опершись о стену, припадаю к живительной влаге. «Любаша, тебе надо прилечь». Макс забирает стакан из моих рук и ведет за локоть в комнату, натыкаясь по пути на коробки и пакеты с вещами. «Знаю, я безответственная дура. Мой поступок иначе как идиотским не назовешь. Я сдала парню квартиру, вывезла свои вещи, а затем нагрянула в уже чужое жилье. Но худшим идиотизмом является тот факт, что о новом жильце не знает хозяйка квартиры. У меня просто язык не поворачивается признаться ей». «Люба, я выгнал его. Сделал, как ты просила, но послушай, может, ты рубишь с плеча? Вам надо поговорить?» Макс напоминает мне Александру Георгиевну, а его тон успокаивающий и убедительный, но до чертиков злит. «Не хочу. Я не верю этому бабнику. Давай не будем о нем, ладно? Я сейчас полежу немного и поеду домой». Порываюсь встать, но руки Макса мягко опускают меня на подушку. «Что с тобой случилось? В чем испачкано пальто?» Серый взгляд прожигает насквозь. «Рвотой». «Люба, может, скорую вызвать?» Макс присаживается на корточке и берет мою слабую кисть в свои большие горячие ладони. «Почему не он заставляет сердце сбиваться с ритма? Господи! Ну почему все в моей жизни не так? Меня, очевидно, прокляла в роддоме злая ведьма, маскирующаяся под санитарку. Увидела и сказала, все у этой рыжухи будет наперекосяк. Макс, я беременна». «Этот парень, он отец ребенка?» «Ребенок мой, только мой». Нервно высвобождаю кисть из его руки. «Люба, если обстоятельства изменились, ты можешь вернуться сюда. Не вопрос, я съеду завтра. Поищу себе что-нибудь подходящее, да и к тому же...» «Макс, не вздумай. Малышу понадобятся деньги, поэтому снимать квартиру мне не по карману. Тетя Глаша будет рада такому квартиранту. Я знаю, какой ты аккуратный, ответственный. А как же Челси? Хозяйка не будет против?» «Конечно, нет. Она любит животных. У деда Никита овчарка. Не волнуйся». Пытаюсь принять вертикальное положение, только новая волна головокружения придавливает меня к подушке. «Любаш, может, все-таки вызвать скорую? Ты встала на учет? Что там еще делают?» Макс озадаченно чешет макушку, заставляя меня улыбнуться. «Спасибо, Макс. Сейчас все пройдет». Парень поднимается и уходит на кухню, оставляя меня на попечении Челси. Собака пристраивается в ногах и кладет большую черную голову на колени. Жилище наполняют звуки домашнего уюта. Шипение чайника, звон фарфора, стук закрывающихся шкафчиков. «Прорвемся, Челси. Я умная и пробивная особа, старательная, хозяйственная». Загибаю пальчики, перечисляя дворняги, с любопытством смотрящие на меня свои достоинства. «И я люблю тебя», – вырастает в проеме Макс. «Позволь мне быть рядом», – шепчет хрипловато, протягивая мне чашку с горячим чаем. «Не могу. Ты же знаешь. Любишь его?» Я опускаю глаза в пол, разглядывая узоры на прикроватном коврике и молчу. «Тогда почему выгнала?» Мое молчание красноречивее слов, и Макс продолжает допрос. «Потому что он как зараза. С ним больно, без него еще больнее. Почему так? Почему мы выбираем не тех?» Пытаюсь смыть горечь глотком горячего сладкого чая. «Потому что сердце лучше знает, кого любить», – звучит обреченно. Максим открывает шкаф и натягивает толстовку, бросает в рюкзак пару свитеров и нижнее белье. «Не нужно тебе никуда ехать на ночь глядя, Любаш. Отдыхай. Я поеду к родителям в Бурцево. Побуду до понедельника». «Макс, это же 300 километров. Зачем?» «Предки будут рады, сама знаешь, какие старики обидчивые. К тому же они давно звали. Челси, едем?» Собака спрыгивает на пол и радостно виляет хвостом. Осторожно поднимаюсь, привыкая к странному ощущению беспомощности и хрупкости. Прямо не Люба, а хрустальная ваза какая-то. Бреду, пошатываясь в прихожую, чтобы проводить парня. «Я по-прежнему твой друг, можешь рассчитывать на меня во всем». Мак сжимает мою дрожащую влажную кисть. Киваю в ответ и захлопываю за парнем дверь, оставшись наедине с гадкими мыслями. Захлебываюсь в водовороте грязи и мерзости с новой силой, обрушившихся на меня. По пятницам он трахается со мной, вспоминаю слова Дианы и пулей бегу в туалет. Меня снова рвет. Шаги гулким эхом отдаются от высоких больничных стен. Я осторожно приваливаюсь к подоконнику, стараясь скрыть от мамули тошноту и слабость, и глубоко дышу. Зима нарядила деревья в снежные шубы и шапки, раскрасила стекла морозными узорами. От пронзительной белизны рябит в глазах. На улице снуют люди, на подтаявшем снегу буксуют машины. Зимний пейзаж отвлекает меня от тревожных мыслей, но через мгновение они возвращаются. Операция Алёши длится третий час. Третий час неизвестности и мучительного ожидания. Мамуля ходит по коридору, сложив руки на груди, и тихонько вздыхает, поглядывая на постовых медсестер, как на посланников небес. «Любаша, дочка!» – ее теплая ладонь ложится на плечо, заставляя вздрогнуть. «Шла бы ты в палату, приляг, пока я здесь покараулю. Я же вижу, как тебе плохо». «За Алёшку переживаю, мам. Это на нервной почве». Я спешу оправдаться и следую маминому совету. Ухожу в палату брата. Не хватало еще нарваться на внеочередной допрос Веры Николаевны. Закрываю дверь изнутри и кидаюсь к стоящей в углу раковине, смывая с лица и рук впитавшиеся в кожу больничные ароматы. Нос теперь улавливает все, как высокоточный радар. Запахи рыбы и жареного лука, сладких духов, хлорки и мужских носков. Фух! Облегченно опускаюсь на мамулину подушку и глотаю воду из бутылки. Так больше продолжаться не может. Завтра же пойду к врачу. Пускай делает со мной что-то, должен же быть способ избавиться от токсикоза. Мои философские размышления прерывают телефонный звонок. Надо же! Лисенок. «Привет, Рябинина. Новостей пока нет. Ждем, когда привезут Алешеньку», – тараторю я. «Люба!» – всхлипывает Алиска в трубку. «Любочка, у меня неприятности!» «Господи, Лис, рассказывай, что случилось!» Резко поднимаюсь с кровати и прикладываю прохладную бутылку ко лбу. «Любаша, меня скорая привезла полчаса назад в областную гинекологию, прямо из училища. Я беременна, Люб!» Лисенок плачет так горько, что у меня разрывается сердце. «Ну дела, а плачешь чего? Что-то с малышом?» Прикусываю губу от волнения и непроизвольно кладу ладонь на живот. «И где, черт возьми, Рябинин?» «У меня кровотечение из-за повышенного тонуса и небольшой отслойки, а Богдан повез деда Никиту на похороны сослуживца в соседнее село. Они вернутся только вечером». Ее обреченность ощущается даже через динамик. Вскочив с кровати, я принимаюсь нервно расхаживать по палате. «Держись, подруга, ты долго мечтала об этом и не имеешь права раскисать. Алиска, говори, какая нужна помощь». «Любаша, у меня ничего с собой нет, ну ты понимаешь, можешь зайти в аптеку?» «Алис, я сейчас приду. Скажи, а Мир, он в отделении? Я бы не хотела с ним встречаться. Я не готова к разговорам и его оправданиям». «Выдохни, Перепелкина. Он уволился и перешел работать в клинику Шестаков. Поближе к Дианочке. Делаю неутешительный вывод я. И все равно выдыхаю. От радости за подругу. За нас обеих. Набрасываю куртку и, предупредив маму, бегу по ступенькам, покидая здание детской больницы».